Эмили. Я ужасно злюсь на Оливию, но после того, как Джейк посмотрел на меня, трудно вспомнить, почему. Сидя в углу гостиной, мы болтаем. Вроде пришли на вечеринку, но общаться с другими не слишком рвемся. В этот момент входит Джастин. Его взгляд падает на Джейка и меня. Бывший раздраженно поджимает губы. Его реакция сбивает меня с толку. Я думала, он будет счастлив. Сам же этого хотел, верно? Чтобы я вновь общалась с бандой. Чтобы мы с ним могли пересекаться, не испытывая неловкости. По крайней мере, я так поняла. Джастин холодно смотрит на Джейка. Затем наклоняется и что-то шепчет на ухо Оливии. Та поворачивается к нам, пожимает плечами и закатывает глаза. В этой сцене есть что-то очень наигранное. Джейк считывает ситуацию не хуже моего и тихонько спрашивает. «Мне кажется, или твой бывший мне не рад?» «Чёрт, понятия не имею, что творится. Обычно в давних компаниях уже есть свой ритм. Если приходит кто-то новый, этот ритм сбивается. Может, дело в этом?» Знаю, что на самом деле Джейк так не думает, но тоже предпочитаю успокоиться. Не желаю портить себе настроение из-за подозрений Оливии и враждебности Джастина. Не сейчас. Наш с Джейком вечер проходит так хорошо, не хочу его портить. Позлиться можно и в другой раз. Внезапно какой-то парень голосом тусовщика, то есть слишком громко, заявляет, что собирается выкурить косячок. Трое людей выходят в патио и тут же начинают дымить. Джейк напрягается и часто поглядывает в окно. Наклоняюсь к нему и шепотом спрашиваю. «Тебе тяжело?» «Да», — признается он. «Хотя не очень понимаю, почему». «Что ты хочешь сказать?» Он нервно проводит рукой по своим все еще слегка растрепанным волосам. «Мне хочется прикоснуться к ним. Я давно задаюсь вопросом, действительно ли его пряди такие мягкие, какими кажутся? Когда я употреблял, то даже не задавал себе этот вопрос. Кто-нибудь в компании вытаскивал косяк, и бум, я уже дул. Вот так просто и без заморочек. Сейчас я не до конца перенастроился». Он пытается подобрать слова. «Переключился?» Подсказываю я. «Вроде того. Я где-то на середине, скажем так. Соблазн остается, но теперь я сомневаюсь, зачем оно мне надо». «Это же хорошо, не так ли?» «Да, но все равно тяжело. Представь, что сейчас вдруг внезапно захотела пойти в бассейн. Ты знаешь, что это глупо, на улице холодно, и ты заболеешь. Но импульс никуда не исчезает, так и сидит в глубине тебя. И тебе приходится постоянно с ним бороться». «У тебя это всегда так?» Он смотрит на улицу, затем снова на меня. «Нет. Часто, но не постоянно. Я чувствую, как его тело слегка расслабляется, как будто беда миновала. Именно в этот момент к нам решает подойти Элиана, подруга Оливии. Она здоровается со мной, затем улыбается Джейку. «Привет, я просто хотела сказать тебе, что люблю твои фильмы. Ты действительно хорош». Я приятно удивлена, что она осмелилась проявить дружелюбие к Джейку, когда Оливия и остальные решили его игнорировать. «Спасибо, мне приятно». Без колебаний отвечает он, как парень, привыкший к такого рода комплиментам. «Тебя, наверное, тронуло сообщение, которое Марианна написала сегодня утром в Инстаграме?» «Какое сообщение?» «То, где она говорит о твоем брате. Красиво вышло». Джейк становится белым, как полотно. Издалека Оливия зовет Элиану. Умеет же момент выбирать. Элиана тут же уходит. Не говоря ни слова, Джейк вытаскивает из кармана сотовый и заходит на страницу Марианы в Инстаграме. Пока читает упомянутый пост, так сжимает телефон, что костяшки пальцев белеют. А потом резко встает. «Эмили, извини, но мне пора». «Постой, я тебя провожу». «Нет, нет, мне надо побыть одному». Не успеваю я ответить, как он уходит. Вот только был здесь, и уже нет. Застыв на диване, хватая ртом воздух, Я чувствую себя так, будто меня швырнули в ледяной бассейн в конце октября.